Далеко внизу, на поверхности планеты, ветра завывали вокруг Зимнего дворца его высокопревосходительства Игната III, имперского губернатора. Это была любимая резиденция Игната, место райского спокойствия на вечно кипящей заботами индустриальной планете, большая часть которой медленно превращалась в один гигантский город. Однажды губернатор услышал, как Тесру-4 назвали миром Ульем. То была истина, ибо планету населяли 40 миллионов людей, работавших в подземных факториях, наполняющих огромные склады и трудившихся в громадных шахтах, доходивших практически до ядра планеты. Этот мир обладал огромной ценностью, но он давно превратился в пустошь, чью атмосферу загрязнили отходы производства. Лишь на Северном полюсе человек мог спокойно ходить по поверхности и дышать без помощи механизмов. Впрочем, на это отваживались лишь немногие, из-за промораживающих до костей ветров и внезапных бурь. Земля была настолько суровой, насколько мог представить человек. Игнат размышлял об этом, шагая из отапливаемого личного кабинета к воротам, которые вели в сад ледяных столетних скульптур. Бывая в Зимнем дворце, он всегда проводил утром в ледяных садах 15-20 минут. Губернатор наслаждался чувством уединения и любил смотреть на высокую гору Акрам, высочайшую точку планеты, в чьей тени тысячелетия назад возвели Зимний дворец. Эта гора занимала особое место в сознании всех тесранцев. В примитивные времена молодые люди пытались подняться на нее в честь своих предков или во время испытания зрелости. Удачливые поворачивали, пока могли. Не сохранилось записей о беспомощных верхолазах, поднявшихся на вершину и вернувшихся живыми. Позднее предпринимались попытки приземлиться на вершину с воздуха, но даже крупные самолеты не могли маневрировать в бесконечной буре, окружающей пик горы. Добровольцы телепортировались туда, но шедшие от руд в глубине горы помехи приводили к катастрофическим и смертельным помехам в направляющих системах. Поэтому гора Акрам до сих пор оставалась последним непокоренным бастионом природы на планете, которую опустошили люди. Игната устраивало, что гора стала опорой дворца. С трех сторон территорию Зимнего окружали стены и укрепления, усеянные орудийными позициями и бункерами. И его тыл защищала непреодолимая сила природы. Но сегодня у Игната были другие заботы. Окруживший планету имперский ударный флот отправил сообщение. Ожидался визит самого магистра штормовых воинов для преодоления разногласий во имя императора. Губернатор был удивлен тем, что имперцы избрали столь деликатный подход. К этому времени он ожидал начала полномасштабного планетарного штурма, что его полностью бы устроило. Имперцы бы на горьком опыте осознали, что столетиями снабжающие флот Империума оружейные заводы Тесры-4 могут производить и великолепные наземные орудия. Игнат лично надзирал за тайным созданием батарей орудий Нова, ракетных шахт и остальных защитных устройств. Атакующие воины Империума были бы расщеплены на атомы, а после их поражения он, Игнат III, завладел бы не только Тесрой-4, но и всем сектором. Конечно, это было бы рискованно, но у губернатора были друзья, о которых не знали даже его ближайшие соучастники. Исчезнув на три последних года, он договорился с новыми союзниками, могущественными и непреклонными, которые понимали и поддерживали его, заставившими бы Империум дважды подумать перед попыткой вернуть сектор. Размышлявший о своих новых друзьях Игнат сунул руку под мантию и погладил висящий на шее, покрытый орнаментом, темный медальон. Даже ношение такой вещи по закону каралось смертью, но Игнату было приятно ощущать его на теле во время встреч Планетарного Совета. Скоро совета больше не будет. Губернатор предвкушал крайне варварскую личную расправу с его наиболее проблемными членами. Но сначала ему нужна победа, разгром окружившего планету имперского флота, после которого никто не осмелится помешать его восхождению к власти. Он испытывал искушение открыть огонь из орудий Нова с момента произошедшего почти 2 недели назад странного инцидента. Десантная капсула была запущена с корабля имперского флота. Его истребители устремились на перехват, но вмешались 2 ударных крейсера, разметавших истребители и рисковавших собой, когда они вошли в атмосферу планеты. Его советники до сих пор не решили, преследовали ли они десантную капсулу или защищали ее, поскольку капсула резко сошла с траектории и разбилась на другой стороне горы Акрам. Его люди нашли обгоревший до неузнаваемости аппарат в арктических пустошах. Какие бы тайны он ни принес, их забрал в могилу неизвестный пилот. Игнат открыл дверь в ледяной сад. Порыв ледяного ветра швырнул в него хлопья снега. Губернатор вздрогнул. Сегодня был непривычно холодный день. Или Игнат просто нервничал. Сегодня он впервые встретит магистра ордена. «Это должно быть забавно», — подумал губернатор, глядя на нависшую гору. «Я никогда еще не убивал космодесантников».